«Странный Блэк», — задумчиво произнес Септимус, когда, проводив гостя до гостиной, откуда тот направился домой по каминной сети, Северус вернулся в комнату. «Чем же он странен?» — поинтересовался Снейп, предполагая, что знает ответ на этот вопрос. «Тем, что ведет себя как истинный гриффиндорец», — отозвался мистер Принц. «Смел, благороден, судя по тому, что я видел, великодушен с эльфами, а это вообще нетипично для семейства Блэк. Тебе очень повезло с напарником, дорогой правнук. Лишь бы только все не случилось, как в моей прошлой жизни», — мрачно произнес Снейп. «Регулус, судя по всему, тогда тоже повел себя отважно и погиб. В этот раз с ним будешь ты. С некоторых пор это придает мне уверенности в том, что все пройдет хорошо. Хотя я отлично понимаю, что и твои силы и умения имеют свои пределы. Тебя что-то угнетает?» — поинтересовался он. «То, что я скрываю от Регулуса самое главное. Ты имеешь в виду свою истинную сущность?» Вместо ответа Северус кивнул. «Это могло бы многое упростить, но я почему-то не готов поделиться этим секретом именно с Регулусом. Вероятно, тебе тяжело сделать это, потому что в твоей прошлой жизни Регулус, скорее всего, погиб», — высказал предположение Септимус. «Лили тоже погибла, тем не менее ей я рассказал правду, хотя, признаться, очень боялся, что она отвергнет меня после увиденного в омуте памяти. Значит, прими это как должное», — пожал плечами Септимус. «Все люди разные. Возможно, Лили приняла тебя таким, какой ты был и каким ты стал, благодаря своей любви к тебе. Не забывай, что именно ради нее ты вернулся из-за грани, уверен, она это оценила. У Регулуса нет подобного преимущества. Как знать, сумел бы он справиться с этим знанием. В любом случае не терзайся еще и по этому поводу. В ближайшее время тебе предстоит нечто гораздо более серьезное и страшное. Сосредоточься на добыче крестража и на том, чтобы юный Блэк не повторил свою судьбу. Судя по всему, он отличный друг и очень достойный юноша. Мне не хотелось бы, чтобы с ним случилось несчастье». Глава 197. Опасения Северуса оказались напрасными. Вечером следующего дня сова принесла записку от Регулуса. «Наш общий друг не появлялся. Жди нас с Кричером завтра в 7 утра за воротами Принцхауса. Не хочу показаться невежливым и отказывать твоей гостеприимной прабабушке, но завтракать перед нашей увеселительной прогулкой к морю явно не стоит. Твой юный приятель весьма дальновиден», — прокомментировал текст записки Септимус. «Я бы тоже пожелал разделаться с такими неприятными делами как можно раньше. Да и насчет завтрака он совершенно прав, поскольку пить эту дрянь придется именно ему. Кроме того, ему явно не откажешь в чувстве юмора и отваге. Назвать ваш завтрашний вояж за крестражем увеселительной прогулкой к морю может только по-настоящему смелый человек, или же безрассудный. Как я уже говорил, шляпа явно распределила юного Блэка не на тот факультет. Надеюсь, завтра все пройдет так, как мы запланировали», — поежился Снейп, не обращая внимания на попытки прадеда слегка разрядить обстановку. «Действие изумрудного зелья просто чудовищно. Мало того, что тебя словно выжигает изнутри, оно еще и насылает совершенно кошмарные видения. Не хотел бы я оказаться на месте Рига. Думаю, поить друга этой мерзостью тоже не слишком приятно», — уже без тени иронии заметил Септимус. «Но в любом случае иного решения у вас с мистером Блэком попросту не имеется. Если зелье выпьешь ты, некому будет активировать медальон. Ведь для этого нужно, по крайней мере, сжать его в руке и пожелать вернуться домой. Во время испытания антидота я сумел нормально мыслить и функционировать лишь минут через 20 после его приема. А ведь я выпил всего один глоток изумрудного зелья. Не представляю, сколько времени понадобится, чтобы прийти в себя после гораздо большей дозы этой отравы. А пока ты будешь приходить в себя, вас утащит под воду инферналы», — сделал единственный правильный вывод Септимус. «Нет, вне всякого сомнения, изумрудное зелье придется пить Регулусу. Хорошо, что мой сын и его женушка уехали из Принцхауса», — добавил он. «Медальон перенесет вас в гостиную. Скорее всего, Регулус будет не в очень хорошем состоянии. Элеоноре можно не говорить всей правды, но тем не менее на ее конфиденциальность всецело можно положиться. А вот лишние свидетели вам завтра совершенно ни к чему». «Это точно», — кивнул Северус, испытывая неприятный мандраж. «Мерлин, я перед визитом к Малфоям так не волновался», — в сердцах выпалил он. «А ведь сжигать Малфою метку вместе с рукой адским пламенем было удовольствие ниже среднего. Твое состояние вполне естественно. Регулус еще почти ребенок. И, несмотря на это, он готов добровольно пожертвовать собой, чтобы добыть крестраж. В отличие от него, Люциус действовал исключительно в собственных интересах, стремясь убрать клеймо Риддла, которое принял большей частью из-за давления со стороны отца. Вообще-то, бегство Малфоев можно в какой-то степени назвать вкладом в дело борьбы с Риддлом, усмехнулся Снейп. Ведь таким образом тот лишился важной части финансовой поддержки, которая зиждется теперь на Гайлах и Лестринджах. Гайлы, насколько мне известно, далеко не так богаты, как Лестринджи и Малфой, задумчиво сказал Септимус. Надо полагать, мистер Риддл испытывает теперь определенные финансовые затруднения. Малфой говорил мне об этом еще весной, поддакнул прадеду Северус. Он прямо писал, что у Риддла проблемы с вербовкой сторонников. А если взять в расчет его, мягко говоря, неуравновешенный характер, разумеется, кто захочет служить под началом волшебника, который за любую провинность может огреть виновного Круция. Во время Второй магической войны служили, парировал Снейп, и дезертиров не было, разве что Каркаров, но и его скоро нашли и убили. Так потому и не было, что никто не знал, как убрать метку, а она делала побег практически невозможным. Возьми того же беднягу Каркарова, его ведь наверняка по ней и выследили. Без сомнения, кивнул Снейп. Вот видишь, кроме того, во времена Первой магической войны в иной реальности Риддл, насколько я понял по твоим рассказам, не нуждался в том, чтобы покупать себе сторонников. Нет, ему это было ни к чему. Волшебники сами приходили, чтобы служить ему, ведь он обещал им скорую победу над всяким сбродом, вроде маглорожденных, полную власть над маглами и возвращение к старым магическим традициям. В те времена пожирателей смерти никто не заставлял получать метку. Наоборот, ее еще требовалось заслужить. Это была огромная честь, которой удостаивались далеко не все. Среди оборотней, например, ее получил только Фенрир Грейбек. Ну и, разумеется, имелись те, кто пришел к Риддлу не только из-за его идей, но и потому, что тот был поистине кладезем знаний по темной магии. Ваш покорный слуга, например, именно так и стал пожирателем смерти, о чем впоследствии не раз жалел до конца жизни. В ночь перед увеселительной прогулкой к морю, как метко назвал их опасное предприятие Регулус, Снейп даже не стал пытаться успокоить натянутые точно струна нервы с помощью ментальных практик. Это было совершенно бессмысленно. Наверное, не знаю, Северус, чем в прошлый раз обернулась для Регулуса погоня за медальоном Салазара Слизерина, он чувствовал бы себя куда лучше. Теперь же разбушевавшееся не на шутку воображение подкидывало ему картины одна ужаснее другой. Понимая, что нет смысла пытаться заснуть в подобном взвинченном состоянии, Северус прибегнул к проверенному, хотя и не слишком почитаемому им средству, зелью сна без сновидений. Несомненный плюс этого снадобья заключался в его почти мгновенном и безотказном, за редким исключением, действии. Минусом же являлось довольно быстрое привыкание. Однако сегодня Снейп не мог позволить себе привередничать. Завтра в пещере с инферналами ему понадобятся все его силы, как физические, так и магические. Если он не сумеет как следует отдохнуть, их приключение вполне вероятно закончится весьма плачевно, а провал совершенно не входил в планы Северуса. Без 10:07 Северус, на всякий случай скрытый чарами отвлечения внимания, стоял возле калитки Принцхауса, дожидаясь прибытия Регулуса и Кричера, без помощи которого они не сумели бы найти конечную цель своего путешествия. Ровно в 7 до слуха с ней подонесся негромкий хлопок, всегда сопровождавший аппарацию эльфов. Не дожидаясь приветствия, Северус накрыл чарами и своих гостей. Теперь, даже если кому-то из соседей захотелось бы в этот ранний час прогуляться по улице, наслаждаясь утренней прохладой, ничего подозрительного он бы не увидел. «Привет», — тихо сказал Регулус, — «ты весьма осмотрителен». «Стараюсь», — усмехнулся Снейп, которого слегка потряхивало от волнения. Накануне Септимус не рекомендовал ему принимать умиротворяющий бальзам. Неизвестно, как он подействует в зачарованной Риддлом пещере, а сталкиваться с неприятными сюрпризами Северусу не хотелось бы. «Готов?» — поинтересовался Регулус таким спокойным голосом, словно они в самом деле собирались прогуляться по берегу моря. Волна уважения к этому совсем еще юному волшебнику, собравшемуся, если придется, пожертвовать собственной жизнью, поднялась в душе Северуса. «Надеюсь», — отозвался он, — «главное, чтобы готов был ты». «Я в полном порядке», — одними губами улыбнулся Регулус, впервые выдав свое взвинченное состояние. Кричер, в его тоне прорезались командные нотки, каких Северус, пожалуй, никогда у него не слышал, Я приказываю отнести нас с Северусом к пещере Темного Лорда и оставить там. Тебе же надлежит отпарировать домой и ждать моего возвращения. И я запрещаю тебе говорить кому-либо, даже моим родителям, куда мы с Северусом отправились. Но если с молодым хозяином случится несчастье, огромные, точно теннисные мячи, глаза Кричера наполнились слезами. Северусу показалось, что эльф боролся с желанием ослушаться прямого приказа. Это самое ужасное и опасное место на земле. Хозяин может погибнуть. Именно поэтому я отправляюсь туда с Северусом. Теперь от менторского тона в голосе Регулуса не осталось и следа. Не беспокойся, Кричер. Северус не даст мне пропасть. У него есть средства вернуть нас назад. Обещаю тебе, со мной все будет хорошо. Давай, отнеси нас к пещере. Чем быстрее мы сделаем это, тем лучше. Кричер закивал, смаргивая слезы, сжал ладонь Регулуса и протянул руку Северусу. Миг спустя эльф и двое волшебников-подростков исчезли. «Ну вот мы и на месте», — негромко сказал Регулус. Северус осмотрелся. Они стояли на высокой скале, под ними бурлила и пенилась вода, а впереди маячил темный провал. Несмотря на теплый летний день, здесь дул достаточно холодный ветер, трепавший им волосы. «Вход в пещеру вон там», — Кричер указал на тоннель и снова заплакал. Кричер не выдержал Северус. Он терпеть не мог старого эльфа, однако его преданность Регулусу не могла не трогать. «Я клянусь, что с твоим хозяином все будет в полном порядке. У меня есть антидот для зелья и средства вернуть нас домой. Я обещаю, что выберусь из этой пещеры живым», — поддержал его Регулус. «Мы увидимся не позднее завтрашнего дня, а возможно, уже и сегодня. Возвращайся в Блэкхаус и жди меня». «Хорошо», — эльф кивнул, шмыгнул носом и исчез. «Не представляешь, как мне страшно», — еле слышно произнес Регулус. «Мне тоже», — честно сознался Северус. «Но тем не менее я не солгал ни единым словом, когда давал обещание Кричеру». «Вот и хорошо», — дрогнувшим голосом сказал Регулус. «Пошли, точнее, поплыли. За нас эту грязную работенку не сделает никто». Глава 198. Северус и Регулус осторожно спустились со скалы. К счастью, в отполированном волнами камне тут и там попадались выступы, за которые худо-бедно можно было уцепиться. «Надеюсь, что вода не слишком холодная», — сказал Регулус, стягивая с себя мантию и вглядываясь в черный проем с бурлящей в нем водой. «Можно попробовать аппарировать, без особой надежды на то, что Риддл оставил им такую лазейку», — произнес Северус. Он взял Регулуса за руку, мысленно представил себе вход в пещеру и ничего не произошло. «По-видимому, тут стоят антиаппарационные чары», — вздохнул Снейп. «Значит, придется плыть», — отозвался Регулус. Он взял в зубы волшебную палочку и соскользнул в воду. Северус последовал его примеру и тотчас же чуть не задохнулся. Несмотря на середину лета, вода была очень холодной. Плыть пришлось довольно долго. Северус мысленно похвалил Регулуса за то, что тот предусмотрительно снял мантию. Тяжелая ткань, намокнув, могла запросто утянуть его на дно. С каждой минутой становилось все труднее. Зажатая в зубах палочка затрудняла дыхание, и Северус уже начал выбиваться из сил, когда внезапно ощутил под ногами твердую землю. Рядом по каменным ступеням выбирался из воды Регулус. «Мерлин, как же тут холодно!» — воскликнул он. «Вот сейчас бы мантия не помешала. Давай уж лучше воспользуемся высушивающими чарами», стуча зубами, сказал Северус, направляя палочку сперва на Регулуса, а лишь затем на себя. «Вот теперь гораздо лучше», — с удовлетворением добавил он. «Нужно поискать вход. Похоже, мы поторопились с тем, чтобы отпускать Кричера». Регулус с досады хлопнул себя ладонью по лбу. «Он бы показал нам, где именно Волдеморт окропил кровью стену». «Сами справимся», — отозвался Северус, мысленно соглашаясь с Блэком. Он сделал палочкой аккуратный надрез на ладони, который провел по осклизлым камням, оставляя довольно широкую кровавую полосу. «Есть! Получилось!» — закричал Регулус. Перед ними прямо на стене возник слепящий контур арочного прохода. «Тут темно, хоть глаз выколи», — сообщил Регулус, осторожно заглянув внутрь. «Пошли, пока проход не закрылся», — Северус коснулся глубокого пореза палочкой и, не дожидаясь, пока рана затянется, шагнул в абсолютную темноту. «Люмос Максима!» — одновременно произнесли они оба, и на концах палочек зажглись яркие огни, освещая путь. Довольно скоро они очутились на берегу подземного озера, такого огромного, что другого берега не было видно. Северус поднял голову. Потолок пещеры терялся далеко вверху. Помещение казалось поистине необъятным. Сразу видно, что крестраж ценен для Волдеморта, севшим от напряжения голосом сказал Регулус, «только посмотри на эту пещеру, это же настоящий храм темной магии». «Да, и охранники у этого храма соответствующие», — произнес Северус, указав на черную гладь озера, похожую скорее на стекло, чем на воду, судя по рассказам Кричера. Мерлин Всемогущий нервно сглотнул Регулус, очевидно представив себе плавающих под этой обманчивой гладью инферналов. «Сев, прошу тебя, сделай все, чтобы я не достался им, обойдутся», — резко отозвался Снейп. «В крайнем случае что-нибудь придумаем, но уверен, артефакт вытащит нас отсюда». «Хорошо», — кивнул Регулус, — «звучит весьма обнадеживающе. Давай найдем лодку, о которой упоминал Кричер. Судя по тому, что мы уже видели, приманить ее простым акцией не удастся». Они начали осторожно, сантиметр за сантиметром, проверять выступ, на котором стояли, на наличие следов магии. «Кажется, я что-то чувствую», — сосредоточенно произнес Регулус. Он постучал волшебной палочкой по небольшому выступу, а в следующий момент вскрикнул от изумления, когда прямо из воздуха в его кулаке появилась толстая, позеленевшая от воды и времени цепь. Регулус коснулся ее палочкой, и цепь принялась с лязгом скользить сквозь его кулак, вытягивая что-то из темных глубин озера. Мерлин Всемогущий только и смог прошептать Регулус, когда воду пробил нос крошечной лодчонки, светившейся призрачным зеленоватым светом. Лодка была столь мала, что, казалось, она не сумеет вместить двух юных волшебников. Тем не менее им удалось втиснуться в нее, прижавшись спина к спине. Едва они разместились в лодке, та тут же отчалила от берега и, ведомая одним лишь волшебством, неслышно заскользила по темной глади к единственному видневшемуся впереди пятну света. Оставшийся позади берег погрузился во тьму, и теперь создавалось впечатление, что они плывут по бескрайнему морю. Северус старался не смотреть на воду, в которой, теперь это было явственно видно, плавали трупы, словно провожая их к конечной цели путешествия. «Помнишь, что ты обещал рассказать мне про еще один крестраж?» Неестественно тонким голосом сказал Регулус. «Сейчас, может, когда выберемся отсюда», — искренне удивился Северус. Кишевшие инферналами озеро казалось ему самым неподходящим местом для подобной беседы. «Сомневаюсь, что они дадут нам выбраться», — отозвался Блэк. «Полагаю, мы не станем спрашивать у них разрешения», — усмехнулся Северус. «Мы пришли сюда вдвоем и вдвоем уйдем отсюда. Так что там с крестражем?» — с чисто гриффиндорским упрямством повторил Регулус. «Не знаю насчет инферналов, но ты от меня точно не отвяжешься», — притворно вздохнул Северус. «Последний крестраж — это маленькая двуручная чаша с барсуком, принадлежавшая когда-то Пенелопе Пуффендуй. Риддл похитил ее у волшебницы по имени Хибзиба Смит. Убив Хибзибу и использовав ее смерть для превращения чаши в крестраж, он внушил старой эльфийке Хибзибы, что это она по недосмотру отравила хозяйку, перепутав сахар с ядом. Эльфийка умерла в Аскабане, а гораздо позже Риддл, обзаведясь сторонниками, приказал Беллатрисе Лестриндж поместить чашу в фамильный сейф. «Я думаю, она и сейчас там, и совершенно не представляю, каким образом достать ее оттуда. Вряд ли Беллатриса согласится по доброй воле отдать нам чашу, которую ее господин повелел хранить как зеницу ока. Так что...» Снейп замолчал, не желая расписываться в своем бессилии. Еще несколько мгновений, и лодка все так же бесшумно причалила к берегу. «Кажется, у меня появилась идея, как завладеть последним крестражем», — внезапно сказал Регулус, осторожно, чтобы не коснуться воды, вылезая из лодки. «И как же?» — с волнением отозвался Северус, следуя за ним. «Я скажу тебе, когда мы покинем это очаровательное место», — ответил Регулус. «Мы заключим нечто вроде сделки. Ты вытащишь нас отсюда, а я в благодарность добуду тебе чашу Пенелопы Пуффендуй, если она действительно находится в сейфе сестрицы Беллы. Сделаю все от меня зависящее», — усмехнулся Северус, маскируя свой страх излишней бравадой. Впрочем, так же, как и Регулус, у которого разве что зубы не стучали от ужаса, ведь, что ни говори, а пить изумрудное зелье, чьи свойства он уже почувствовал на себе, предстояло именно ему. Они несмело приблизились к небольшому постаменту с выдолбленной в нем каменной чашей, наполненной зельем, светящимся, точно яркая лампа. «Как много!» — выдохнул Регулус, заглянув в чашу. «Ладно, иного выхода, кроме как выпить эту гадость, у меня все равно нет». Северус посмотрел на своего юного союзника со смесью страха и уважения. Несмотря на то, что Регулус уже пробовал изумрудное зелье, то была всего одна небольшая порция. Сейчас же от него требовалось выпить во много раз больше, а значит, его мучения продлятся гораздо дольше. «Нам нужен кубок или чаша», – деловито продолжил Регулус, – «не рукой же его зачерпывать». Не успел он это сказать, как перед ним материализовался хрустальный кубок. «Вот теперь, все в порядке», – вымученно улыбнулся Регулус. «Ты готов?» «Нет», – честно признался Снейп. «И я нет», – Регулус наполнил кубок зельем и отсалютовал им Северусу. «За нашу удачу!» Осушив кубок до дна, он сделал глубокий вдох, словно его затошнило, а затем, двигаясь как сомнамбула, зачерпнул и выпил второй кубок, после чего пошатнулся и, если бы не поддержка Северуса, упал бы на землю. Дальнейшее показалось Снейпу страшным сном. Раз за разом он вливал сваренное им отвратительное пойло в рот Регулусу, стараясь абстрагироваться от его криков, стонов и мольбы прекратить. Северус не имел представления, что именно видел в своих кошмарах Блэк, но они несомненно были совершенно ужасными, а боль непереносимой. Регулус кричал, плакал и бился, как безумный. Он пытался оттолкнуть руку Северуса и несколько раз едва не пролил зелье. Наконец кубок царапнул по дну чаши. «Рек, это последнее, ты справился», — выдохнул мокрый от пота, градом катившегося по лицу и спине, Северус. Он влил в Регулуса остатки зелья, а затем без промедления откупорил фиал с антидотом, поднес его к посиневшим губам Блэка и проследил, чтобы тот выпил снадобье, которое должно было, пусть и не слишком быстро, справиться с последствиями яда. «Потерпи, пожалуйста», — он осторожно уложил Регулуса на землю, — «скоро станет легче». В ответ тот прохрипел нечто нечленораздельное, свернулся, подтянув колени к груди, и затих. «Рек, только, пожалуйста, не умирай», — зашептал Северус. Метнувшись к чаше, он выхватил оттуда золотой медальон, сунул его в карман, а затем бросил на дно подделку. Чаша тут же начала вновь наполняться зельем. Впрочем, после всего, что Северус видел в этой мрачной пещере чудес, он уже ничему не удивлялся. Оставалось лишь надеяться, что, даже каким-то образом обнаружив пропажу Крестража, Ридду все-таки не сумеет вычислить вора. «Как ты?» Северус опустился на колени возле Регулуса. Тот по-прежнему не двигался и лишь тихо стонал. Северус взял Блэка за холодную как лед руку, вытащил из-за пазухи медальон принцев, крепко сжал его и отчетливо произнес: «Домой». Глава 199. Северус взял Блэка за холодную как лед руку, вытащил из-за пазухи медальон принцев, крепко сжал его и отчетливо произнес: «Домой». В следующее мгновение их обоих легко, точно пушинки, подхватило невесть откуда взявшимся в пещере вихрем, подняло в воздух над кишевшим инферналами озером и понесло сквозь пространство. Северус зажмурился, уши заложило от свиста ветра, рука Регулуса норовила вырваться из его ладони, и он изо всех сил стискивал пальцы, чтобы удержать его. Северус отлично понимал, что происходит. Когда они с Регулусом испытывали артефакт принцев, он действовал совершенно иначе. Очевидно, царившая в пещере магия Риддла пыталась помешать медальону принцев вернуть беглецов домой. Вот сейчас артефакт не справится с защитой Риддла, вихрь ослабнет, и мы упадем в воду, — с ужасом подумал Северус. К счастью, его худшие опасения не оправдались. Зачарованный медальон, пусть и с огромным трудом, но все-таки сумел прорваться сквозь поставленные Риддлом магические щиты. Вокруг Северуса сгустилась непроглядная мгла, а буквально через миг двух юных авантюристов выбросило из-под пространства в гостиной принц Хауса и с силой приложило об пол. От удара у Северуса на мгновение выбило дух из легких. Он с трудом сел и, шипя от боли, разжал кулак, в котором все еще стискивал медальон. На ладони олел свежий ожог, а сам артефакт был горячим, словно его сунули в огонь. Не обращая на ожог внимания, Северус на карачках подполз к Регулусу и склонился над ним. Увиденное его совсем не обрадовало. Блэк все еще находился без сознания, а по его телу время от времени пробегала судорога. Не может быть, чтобы антидот не подействовал, — в отчаянии подумал Северус. А может, доза выпитого Регулусом зелья была чересчур велика для несовершеннолетнего волшебника, и теперь одному Мерлину ведомо, что случится дальше. «Присси, что там произошло? Что за шум?» — послышался со второго этажа голос Элеоноры. «Я ничего не слышала, хозяйка», — отозвалась старая эльфийка, ставшая в последнее время слегка глуховатой. «Бабушка», — не теряя времени, Северус вскочил на ноги и метнулся к лестнице, нам срочно требуется ваша помощь. С Регулусом случилось несчастье. Снейп бережно поддержал миссис Принц под локоть и помог ей спуститься. «Мерлин, что с ним такое?» Испуганно воскликнула та, склоняясь над сыном ближайшей подруги. Пока Северус судорожно прокручивал в голове, как наиболее удачно соврать насчет истинного положения дел, Регулус открыл мутные от боли глаза. «Мама!» – жалобно, совершенно по-детски позвал он. «Где моя мама?» «Мы немедленно вызовем твою маму», – хлопотала вокруг него Элеонора. «Что случилось?» «Дорогой!» «Это все!» «Темный лорд!» – с огромным трудом произнес Регулус. «Он хотел испытать на мне одно зелье, а потом бросить меня в пещере умирать. Я вызвал Кричера. Он попытался забрать меня из пещеры, но у него не вышло. И я попросил его привести Северуса. Простите, я не должен был этого делать, из-за меня Северус оказался в опасности. Ты понимаешь, о чем он говорит?» В ужасе переспросила Элеонора. «Кажется, да», кивнул Северус. До него только теперь начал доходить план Регулуса, явно вознамерившегося рассказать как можно большему числу людей, и прежде всего его собственной матери, об ужасном поступке темного лорда, едва не лишившего жизни очередного наследника древнего рода. «Бедный мальчик, давай проверим, как ты», Элеонора принялась водить палочкой вдоль тела Регулуса. «Похоже, состояние вполне удовлетворительное. Небольшое магическое истощение, но опасности для жизни нет. Ты что-нибудь давал ему, Северус?» В эту минуту Снейп внезапно увидел серьезный изъян в показавшемся ему сперва почти гениальном плане Регулуса. Хотя Элеонора отлично знала, что все последние дни он варил антидот к изумрудному зелью, вмешивать ее в произошедшее было попросту неправильно. Не хватало ей еще узнать, что творение Северуса Риддла использовал для того, чтобы попытаться отравить Регулуса. «Я положил ему в рот Бизаар, как нас учил профессор Слакхорн», выпалил первое, что пришло в голову, Северус. «Когда Кричер явился за мной, он сказал, что Регулуса отравили. Вот я и захватил с собой Бизаар. Ты помнишь, как выглядело зелье, Регулус?» Со страхом в голосе поинтересовалась Элеонора, явно опасаясь услышать ответ. «Нет», — покачал головой Блэк, тоже, очевидно, смекнувший про антидоты те вопросы, которые неизбежно вызвало бы его наличие у Снейпа. «Темный лорд завязал мне глаза, а когда развязал их, я увидел, что нахожусь в какой-то пещере. А потом с первым глотком мне стало так плохо, как не было никогда в жизни. У меня точно плавились все кости. Однако я не терял сознание». Северус уже в который раз испытал настоящее восхищение Регулусом. Измученный и ослабленный, тот тем не менее вдохновенно и, самое главное, убедительно врал о том, какое действие оказало на него зелье. «Ты правильно поступил, применив Бизаар, Северус», — с облегчением выдохнула Элеонора. Она призвала с дивана подушку и плед и устроила Регулуса поудобнее на полу. «Сейчас тебя лучше не перемещать с помощью магии», — прокомментировала она свои действия, а затем вытащила палочку. «Экспекто патронум». Из кончика палочки вырвался слабый серебристый луч. «Экспекто патронум», — повторила Элеонора. «Вот же несчастье. Не получается послать патронуса. Придется отправить в Альбурге сову. Я отлучусь на минуту. Северус, никуда не отходи от Регулуса». «Конечно, бабушка», — кивнул Снейп, чрезвычайно довольный тем, как все прошло. Разумеется, ему не составило бы ни малейшего труда вызвать своего патронуса Лиса и продиктовать ему сообщение для миссис Блэк, однако он не хотел обнаруживать перед прабабушкой, что владеет таким продвинутым волшебством. Конечно, если бы жизни и здоровью Регулуса грозила опасность, Снейп, не задумываясь о последствиях, вызвал бы говорящего патронуса. Но сейчас выдавать себя не было особого смысла. Антидот действовал, и на лицо Регулуса постепенно возвращались краски. «Как ты?» – спросил Снейп, когда шаги Элеоноры затихли на лестнице. «Лучше», – улыбнулся Регулус. «Правда, голова еще немного тяжелая, но по сравнению с тем, каково мне было в пещере, все просто отлично. Ты потрясающе все разыграл», – признался Снейп, окружив их чарами конфиденциальности. «Не уверен, что сам додумался бы до такого. Если честно, я вообще не собирался рассказывать о нашей увеселительной прогулке к морю. Это и есть часть моего плана по добыче последнего крестража», — усмехнулся Регулус. «Во-первых, мой рассказ отобьет у матушки всю ее горячую любовь к Риддлу. К сожалению, она не видит ничего предосудительного в том, чтобы использовать для любых экспериментов, включая самые жестокие, домашних эльфов. Так уж в моей семье заведено. Однако Риддл пошел гораздо дальше, чуть не убив меня, законного наследника рода Блэк. Это, знаешь ли, может быть чревато весьма неприятными последствиями для мистера Ридла. Ну и вишенкой на торте служит то, что мои родители просто обязаны признать перед тобой долг жизни. Ты понимаешь, к чему я веду? Я смогу попросить у них все, что угодно, включая информацию о чаше Пенелопы Пуффендуй, с замиранием сердца произнес Северус. Вот именно, лукаво улыбнулся Регулус, и не только информацию. Видишь ли, моя дорогая матушка в совершенстве владеет подчиняющими заклинаниями, а кузина Беллатриса довольно часто бывает у нас дома. Послушай, это огромный риск. Я не хочу. Начал было Северус, но в этот момент услышал на лестнице тяжелые шаги миссис Принца и осекся. Он надеялся, что у них с Регулусом еще будет время обсудить судьбу последнего крестража. Разумеется, идея Регулуса казалась неимоверно заманчивой, тем не менее она таила в себе смертельную опасность как для самой Вальбурги, так и для ее семьи. Обращаться к ней с подобной просьбой в качестве уплаты долга жизни было крайне эгоистично. Связанный этим магическим обязательством волшебник попросту не имел свободы выбора. Магия требовала от него неукоснительно выполнить то, о чем его просили, иначе следовал откат, способный превратить нарушителя долга в скриба. «Я должен обсудить это с Септимусом», — подумал Снейп, отгоняя от себя соблазнительные видения о том, как скованная империя Беллатриса сама приносит ему чашу. Может, он найдет иной способ проникнуть в сейф Лестринджа или хотя бы обезопасить Блэков. «Надеюсь, твоя мама скоро будет здесь», — сообщила Элеонора. Она вновь принялась водить палочкой вдоль тела Регулуса и удовлетворенно хмыкнула. «Улучшение налицо. Вам очень повезло, молодой человек», — к ней снова вернулся официальный тон. «Безоар помогает от большинства ядов, но он вовсе не панацея». «Да». Профессор Слакхорн упоминал это на своих уроках. «Счастливо, что он не забыл предупредить вас», — в голосе Элеоноры послышались нотки презрения. Она была не слишком высокого мнения о достопочтимом профессоре зельеварения. «О, вот, наконец, и Вальбурга». В камине вспыхнуло зеленое пламя, в языках которого возникла высокая женская фигура. «Регулус, дорогой мой мальчик», — Вальбурга столь поспешно бросилась к лежавшему на полу сыну, что едва не споткнулась о каминную решетку. «Орион», — обратилась она к следующему за ней супругу, — «немедленно осмотри его». Вальбурга была настолько поглощена сыном, что вовсе не замечала находившихся в гостиной Элеонору и Северуса. Не опасаясь измять свое явно дорогое платье, она опустилась перед Регулусом на колени. Северуса охватило неприятное чувство. Он не сомневался, пострадай Сириус, и реакция его матери была бы намного более спокойной. «Теперь иди о том, чтобы обязать эту надменную женщину, столь по-разному относившуюся к сыновьям, помочь им добыть чашу Пенелопы Пуффендуй, не казалось ему такой уж безрассудной». Тем временем Марион, нахмурившись, медленно водил вдоль тела сына волшебной палочкой. «Что? Что с ним такое?» – истерично вскричала Вальбурга. Северус вспомнил точно так же вопивший и ругавший всех и вся портрет в прихожей Блэкхауса и раздраженно поморщился. «Помолчи минуту», — отмахнулся от нее Орион. Очевидно, тембр голоса миссис Блэк раздражал не одного только Северуса. Похоже, кроме небольшой слабости, с ним все в порядке, наконец изрек он, поднимая сына на руки и перекладывая на диван. «Здесь тебе будет удобнее. Элеонора, прости нас с женой. Мы так переволновались за Рига, что даже не поздоровались». Орион наконец взглянул на хозяйку дома. В самом деле, точно очнулась Вальбурга. «Элеонора, Северус, прошу извинить нас за неучтивость. Орион, как ты думаешь, Регулуса уже можно перемещать с помощью магии? В родном доме и стены помогают. Думаю, вам стоит подождать хотя бы час», — спокойно отозвалась Элеонора. «Мальчика, по его словам, пытались отравить. Ему необходимо отлежаться». «Отравить?» Ужас на лице Вальбурги сменился гневом по отношению к тому, кто посмел причинить вред ее сыну. «И кто же?» «Темный лорд», глядя ей прямо в глаза, сказал Регулус. Глава 200. Вечером того же неимоверно насыщенного событиями дня Северус сидел в своей комнате в Принцхаусе и пересказывал Септимусу то, во что сам еще отказывался до конца поверить. После того, как Регулус прямо обвинил Ридгла в том, что он напоил его экспериментальным зельем, само собой, не тем, которое я лично приготовил для Волдеморта, а придуманным Ригом на ходу, Вальбурга точно обезумела. Орион едва сумел справиться с ее спонтанным выбросом, иначе она разнесла бы Элеоноре всю гостиную. Когда она сумела успокоиться и немного прийти в себя, то немедленно послала патрону со своему брату Альфорду с просьбой временно пожить у него. Не представляю, что подумал обо всем этом Альфред, однако он согласился. После этого Вальбурга спешно вызвала Кричера и приказала ему собрать вещи. А час назад я получил вот это письмо от Сириуса. «Привет, Сев. Наверняка ты гораздо больше моего осведомлен о последних событиях, но не поделиться новостями с тобой я попросту не могу, иначе взорвусь от эмоций. Итак, попробую по порядку, насколько хватит моей выдержки. Сегодня около 10 утра мы с Джеймсом, как обычно, сопровождали дядю Альфреда на прогулку к морю. Целитель сказал, что морской воздух полезен для его больного сердца. Не успели мы отойти от дома, как перед дядей материализовался патронус моей матери. Вряд ли удивлю тебя, сказав, что это змея. Альфред, наша семья в страшной опасности. Нам необходимо место, где можно было бы спрятаться», — произнес патронус. Выслушав это сообщение, дядя Альфред прервал прогулку, вернулся в дом и написал матери ответ, в котором согласился принять их. С некоторых пор ему не удается вызвать патронуса. А уже час спустя мои родители, Регулус и, к моему огромному огорчению, Кричер прибыли в коттедж. Рек вкратце рассказал мне кошмарную историю о том, как Волдеморт напоил его какой-то дрянью, как с помощью Кричера он вызвал на выпучку тебя и как ты спас его, засунув в рот Бизаар. Мать первое время ничего не могла сказать. Она лишь плакала и каждую минуту проверяла состояние Регулуса. Потом, успокоившись, она сделала нечто совсем уж невероятное. Попросила прощения у меня и у дяди Альфреда. Она сказала, что восстановит меня в правах наследника рода и закажет новый гобелен вместо прежнего, с которого в пылу гнева выжгла наши с Альфредом имена. Если, конечно, нас всех не убьют по приказу Волдеморта. А еще она сказала, что неимоверно благодарна тебе и признает за собой и Орионом долг жизни за спасение Рига. Потом они долго совещались с Альфредом, и в результате отец поставил на коттедж Фиделиус. Видимо, они с матерью всерьез опасаются Волдеморта. Вот такие дела. Сейчас они, все трое, спят в выделенной им Альфредом комнате, а Кричер шурует на кухне и готовит нам с дядей Джеймсом ужин. Было бы неплохо услышать от тебя, что на самом деле произошло с Ригом. Мы с Джеймсом изнываем от любопытства, однако поймем, если ты ничего не будешь рассказывать. В любом случае, что бы там ни случилось, спасибо тебе за спасение моего младшего братишки, а также за то, что у меня, кажется, опять появилась семья. Твой Сириус. Да, глубокомысленно изрек Септимус. Похоже, круги отброшенного вами с Регулусом осенью прошлого года камня расходятся все сильнее. Честно говоря, я не рассчитывал, что наше лжепророчество будет иметь такие далеко идущие последствия. Северус выглядел слегка растерянным. Мы ведь на самом деле хотели добиться только одного. Не дать Эйвери и Мальсиберу вступить в ряды пожирателей смерти. А дальше, когда Риддл убил Эйвери, события вышли из-под контроля и начали развиваться гораздо быстрее, чем я предполагал. Только не думайте, что я недоволен этим обстоятельством и жалуюсь, добавил он быстро. Чем меньше у Риддла сторонников, тем меньше людей пострадает от их рук. А чем быстрее я найду и уничтожу все крестражи, тем реальнее становится возможность убить самого Риддла. Ну и, наконец, именно благодаря всем этим событиям произошло то, чего я и предположить не мог. Сириус помирился с семьей, а его родители стали смертельными врагами Риддла. Снейп выразительно помахал письмом от Блэка. Нечего и говорить, приятный бонус, усмехнулся Септимус. Учитывая характер Вальбурги, не хотел бы я попасть в число ее врагов. Бедный Риддл. Теперь уже Северус не сумел сдержать улыбку. А ведь он и пальцем не прикасался к Регулусу. Вообще последний год преподнес мне столько сюрпризов, что на всю жизнь хватит. Раньше я ошибочно полагал, что магия не будет слушаться меня до достижения совершеннолетия. Мы с вами не раз обсуждали, что, пока мне не исполнится 17, нечего и браться за уничтожение крестражей, но, очевидно, я и здесь ошибался. Во всяком случае, в момент вызова адского пламени я не только не испытывал ни малейших затруднений, но и мог контролировать его, как в прошлой жизни, на свою голову, научил меня Риддл. Если бы моя магическая система работала не в полную силу, вряд ли я сумел бы сделать это без особого ущерба для себя. Тут я склонен с тобой согласиться, хотя и не понимаю, как такое вообще возможно. Впрочем, само твое возрождение из мертвых и вселение в собственное детское тело настолько поразительно и невероятно, что с моей стороны попросту глупо удивляться твоим феноменальным способностям. Однако, поскольку формально ты еще несовершеннолетний, по крайней мере, Носи при себе укрепляющее зелье. Никогда не знаешь, какого сюрприза ожидать от маги. И это касается как хорошего, так и плохого. Разумеется, я приму все меры предосторожности, кивнул Северус. Думаю, оно пригодится мне уже завтра утром, поскольку я намереваюсь отправиться на окраину поселка и уничтожить медальон. Хотя такие артефакты больше не действуют на меня так, как раньше, не хочу оставлять его при себе ни одной лишней минуты. Это будет разумно. Значит, у нас останется только чаша. Да, вздохнул Северус, моя самая большая головная боль. Правда, благодаря Регулусу появился реальный шанс добыть ее. Ну-ка, послушаем. Септимус даже подался вперед в своем кресле. Вы же сами слышали. Вальбурга и Орион признали за собой долг жизни передо мной. Рек предложил попросить Вальбургу об одной маленькой услуге. Заставить Беллатрису забрать чашу из сейфа банка Гринготтс и передать мне. Само собой, я буду под чарами иллюзий, и Беллатриса при всем желании не сумеет меня узнать. Ты же понимаешь, насколько это рискованный и ненадежный план, нахмурился Септимус. Что если Беллатриса умеет сопротивляться Империи и у Вальбурги ничего не получится? Что если план все-таки сработает, но Беллатриса сумеет каким-то образом узнать тебя? Ты не забыла о пророчестве этой, как там ее, Сибиллы Трелани, подсказал Северус. Но, по словам Регулуса, в дырявом котле, кроме него, Питера и Барти, почти никого не было. Вот это почти меня и настораживает. Достаточно одного агента Ридбла, который передаст ему текст пророчества, а уж дальше. Ты и сам рассказывал о том, как Ридбл открыл охоту на Поттеров. Там было довольно сложно промахнуться. В том пророчестве говорилось о ребенке, рожденном на исходе июля, и о родителях, трижды бросавших вызов Ридблу. Под пророчество идеально подходило всего две пары волшебников – Поттеры и Лонгботтомы. Так что выбор потенциальных жертв был весьма ограничен. В моем же случае все очень расплывчато и непонятно, мрачно отозвался Снейп. Кроме того, другого плана у меня все равно не имеется. Опасен он или нет, буду рад выслушать ваше предложение. Может, оно окажется более толковым. Теперь в голосе Северуса звучало неприкрытое раздражение. На себя или на прадеда, он и сам не знал. Снейп отлично видел многочисленные изъяны в плане, однако, по его мнению, это был единственный реальный способ добыть чашу. Не знаю, что и сказать, покачал головой Септимус. На твоем месте я бы ни в коем случае не стал бы встречаться с Беллатрисой лично. Речь, по твоим же собственным словам, идет об очень сильной волшебнице. Вдруг она сбросит с себя чары подчинения и воспользуется передачей чаши для того, чтобы напасть на тебя, неприятно, но не смертельно, парировал Северус. В свое время мы с ней много сражались на магических дуэлях, что позволило мне досконально выяснить ее слабые и сильные стороны. И, хотя я довольно долго не тренировался с достойным соперником, надеюсь, что в одиночку ей со мной не справится. Вот и вторая проблема. А что если она придет не одна? Что если с ней навстречу с тобой заявится сам Ридбл? Только не говори мне, что воспользуешься маскировочными чарами, для него это наверняка не помеха. Нет, это и в самом деле будет глупо. Я попрошу у Джеймса мантию-невидимку. Ее невозможно обнаружить. Я дождусь, пока Беллатриса положит чашу в условленном месте, заберу крестраж и мгновенно аппарирую оттуда. Беллатриса даже опомниться не успеет. Таким образом, даже если она сбросит Империя, ей нечего будет рассказать своему хозяину. Лицо Септимуса все еще сохраняло скептическое выражение. Поймите, чуть не взмолился Северус. У меня нет возможности ждать иного более подходящего момента. Даже оставшийся практически без сторонников Ридбл все равно опасен. А главное, пока у него есть крестражи, он бессмертен. И он продолжает убивать людей. В пророке почти ежедневно публикуют статьи о нападениях и некрологи. Скорее всего, Ридбл осознал, что к министерству с такими силами ему не подобраться. Но он вполне способен сделать жизнь в магической Британии невыносимой. Если я займу выжидательную позицию, погибнет еще больше людей. Я этого не хочу. Сейчас у меня появился реальный шанс уничтожить все крестражи и превратить Ридбла в обыкновенного смертного. Другого шанса может не случиться. Ты так убеждаешь меня, словно я против того, чтобы покончить с Ридблом и подарить всем, и в том числе тебе самому, нормальную спокойную жизнь, которую ты заслуживаешь больше, чем кто бы то ни было, грустно улыбнулся Септимус. Прости мое стариковское брюзжание, но ты очень дорог мне, и я боюсь тебя потерять. Пока Ридбл жив, со мной, как и с любым другим, может случиться все что угодно, пожал плечами Северус. «Вы же и сами это понимаете». «Понимаю», — тяжело вздохнул Септимус, очевидно, смиряясь с неизбежностью. «И когда ты собираешься поговорить с Вальбургой?» «Как можно скорее», — деловым тоном произнес Северус. Поддержка прадеда вселяла в него уверенность, что удача, сопутствовавшая ему все последние месяцы, не оставит его и теперь. Леди Вальбурга сильно напугана и может решиться бежать с семьей за границу. Уверен, в конечном итоге миссис Блэк так и поступит, а пока она этого не сделала, мне необходимо встретиться с ней и потребовать уплату долга жизни. Хочет она или нет, но выполнить мою просьбу ей придется. Глава 201. Если Северус надеялся, что на следующий день ему удастся хотя бы немного отдохнуть от событий вчерашнего дня, сверх меры насыщенного драматическими событиями, он заблуждался. Рано утром его разбудила сова, громко ухавшая на подоконнике в ожидании, пока получатель письма соизволит проснуться. Открыть глаза получилось не сразу. Полночи Северусу снились кошмары, в которых инферналы утаскивали их с Регулусом под воду под жуткий хохот темного лорда. Несколько раз он просыпался в холодном поту и с бешено бьющимся сердцем. Задремать удалось лишь на рассвете, и вот теперь нагло ухавшая над ухом сова вырвала Северуса из крепких объятий сна. «Да не шуми ты так, и кто, скажи на милость, тебя послал в такую рань?» «Ну конечно», — протянул Северус, узнав сову, время от времени прилетавшую к Регулусу в школе. «Неужели Вальбурга желает встретиться со мной так скоро?» Сова радостно заухала, точно отвечая на вопрос. «Было бы неплохо, если бы это в самом деле было послание от миссис Блэк», — произнес Снейп, обращаясь то ли к себе самому, то ли к пустующему креслу Септимуса. Тот, по своему обыкновению, ночевал на втором своем портрете в комнате жены. «Дорогой Северус, было написано в коротеньком послании, я чрезвычайно признательна вам за то, что вы сделали для моего сына Регулуса. Буду счастлива выразить вам мою благодарность лично. К сожалению, обстоятельства препятствуют тому, чтобы я нанесла вам визит. Надеюсь, вы понимаете, в каком положении оказалась моя семья и простите мою неучтивость. Я отправила вашей бабушке сову с просьбой позволить вам посетить наше скромное жилище, и она любезно согласилась. Поэтому сегодня пополудни я пришлю за вами нашего эльфа Кричера. Всегда ваша Вальбурга Блэк». «Значит, пополудни», — подумал Северус. «Отлично. Следует подготовиться к этому разговору, поскольку от него зависит слишком многое. Уважаемая леди Вальбурга, я прекрасно понимаю, в какой непростой ситуации вы очутились. Я благодарю вас за заботу и предупредительность и буду счастлив побывать у вас в гостях. Искренне ваш, Северус Снейп», — написал он на обороте пергамента, привязал его к лапе совы, сунул птице оставшиеся от ужина печенье и выпустил в окно. «Септимус», — негромко позвал он, — «можете прийти ко мне, чего тебе не спится в такую рань?» — поинтересовался мистер Принц, появляясь на портрете. «У тебя вчера был, мягко говоря, непростой день, мог бы позволить себе и отдохнуть. Я бы с удовольствием», — усмехнулся Северус, — «но нельзя же отказать даме. Тем более, если ее зовут Вальбурга Блэк». «Ты прав», — без тени улыбки кивнул Септимус, — «никак нельзя. Ты по-прежнему уверен, что попросишь миссис Блэк добыть тебе чашу Пенелопы Пуффендуй?» «Больше мне ничего от нее не нужно», — ответил Северус. «Значит, действуй по своему плану. Только учти, что тебе еще нужно попросить у Поттера мантию-невидимку. Следовательно, стоит сказать Вальбурге, чтобы выждала хотя бы пару дней, прежде чем отправляться на встречу с Беллатрисой. Кстати, ты уж прости мое стариковское брюзжание, но я все еще не понимаю, с чего ты взял, что Вальбурге удастся наложить на миссис Лестриндж заклятие Империя. Насколько я помню, речь идет о крайне сильной волшебнице». «Да, это и в самом деле так», — кивнул Северус, — «и в открытой схватке у Вальбурги не было бы шансов, значит, ей придется действовать хитростью. Кроме того, из истории с Поттерами я понял, что материнская любовь способна на многое. А поскольку, пока жив Риддл, Регулус, как искренне думает Вальбурга, находится в смертельной опасности, леди Блэк сделает все возможное и невозможное, чтобы, с одной стороны, защитить сына, а с другой, уничтожить источник опасности. Получается, что вы с Регулусом обвели вокруг пальца не только Риддла, но и леди Блэк», — покачал головой Септимус, при этом одобрительно улыбаясь. «Получается, что так», — развел руками Северус. «Но, поскольку это делается для того, чтобы покончить с Риддлом, я не жалею о своем обмане. Уверен, что и Регулус тоже. Тем более, что в данном случае он и затеял эту игру. Мне оставалось лишь подыгрывать. В конце концов, кто из нас двоих слизеринец, он или я? Первая половина завтрака прошла тихо и спокойно. Похоже, миссис Принц поверила вчерашнему рассказу Регулуса и не задавала лишних вопросов. Или же не хотела их задавать, поскольку боялась услышать страшную правду насчет зелья, которым Вальдемарк якобы пытался отравить наследника рода Блэк. Так, по крайней мере, казалось Северусу. Внезапно Элеонора резко отложила вилку. Не могу поверить, что Ридл решил испытать на Регулусе новый яд и оставил мальчика умирать. В гневе произнесла она. Когда он отправил за грань старшие поколения чистокровных волшебников, я хотя бы понимала логику в его действиях. Он желал избавиться от сомневавшихся в нем отцов, чтобы подмять под себя сыновей вместе с банковскими сейфами, разумеется. Подозреваю, что именно это и было его главной целью. Однако то, что произошло с Регулусом, полностью лишено какого-либо смысла. Блэки всегда были лояльны к Ридблу, поддерживали его политику чистоты крови, насколько мне известно, время от времени даже помогали ему деньгами. Скорее всего, недостаточно помогали, негромко подсказал Северус. Возможно, Ридбл ожидал от них гораздо большего в плане финансирования, и Регулус пал жертвой его недовольства. Но разве Ридбл не опасался, что может нажить в лице Блэков смертельных врагов? Продолжала допытываться Элеонора. Ведь, если бы не ты, Регулус, без сомнения, мог погибнуть. Уверена, в этом случае даже сторонница Ридбла, Беллатриса, наверняка пришла бы в ужас от содеянного ее хозяином, поскольку Регулус, ее близкий родственник. Я не настолько хорошо знаю миссис Лестриндж, бабушка, покривил душой Северус. Поэтому не представляю, как бы она отреагировала. Возможно, посчитала бы, что это справедливое наказание за недостаточную лояльность, и сказала бы, что Блэки сами навлекли на себя гнев темного лорда. Мерлин всемогущий, откуда только берутся такие фанатики? Горько вздохнула Элеонора. Когда-то и я сам был в их числе, подумал Северус. Хорошо, что бабушке невдомек ни о том, кем я являлся в прошлой жизни, ни о том, что эта вторая жизнь у меня вообще имелась. Впрочем, я и сам порой об этом забываю. До 12 часов оставалось еще довольно много времени. Северус воспользовался им, чтобы сходить в Бакстерхаус и пообщаться с матерью и сестрой. По пути он с удовлетворением заметил, что почти все дома на единственной улице Мередит Виллидж исчезли под заклятием Фиделиус. Очевидно, сейчас никто не чувствовал себя в безопасности и люди предпочитали перестраховаться. Если раньше бакстеров в деревне считали паникерами, то теперь основания для опасений появились практически у всех. Чем ты занимаешься у Элеоноры? Поинтересовалась мать после приветствия. Дома почти совсем перестал появляться. Готовлюсь к экзаменам, привычно соврал Северус. К каким? Искренне удивилась Эйлин. Ведь ты же сдал все сов, и, по твоим же словам, сдал очень удачно. Да, полагаю, что экзаменаторы поставили мне как минимум выше ожидаемого, но для того, чтобы поступить на высшие зелья, недостаточно получить проходной балл. Нужно еще пройти дополнительный экзамен. Вот к нему я и готовлюсь. Точнее, меня готовит к нему Септимус. Лучшего учителя мне просто не найти. Странно, пожала плечами Эйлин. В мое время профессор Слакхорн принимал на этот курс всех, кто просто хорошо сдал сов. Надеюсь, тебе удается хоть изредка отдыхать? Вон какие темные круги у тебя под глазами. Конечно, мама, не волнуйся. На днях я ходил с Лили в тот итальянский ресторанчик, о котором я тебе рассказывал. А потом мы немного погуляли по Макдловскому Лондону, искали для Петуньи кулинарную книгу с ирландскими рецептами. Ох, не нравятся мне эти твои постоянные вылазки. Покачала головой Эйлин. Сейчас такие неспокойные времена, а ты постоянно рискуешь своей безопасностью. Я же предлагала тебе устроить свидание в нашем саду. Мам, ты преувеличиваешь, улыбнулся Северус, стараясь не раздражаться от того, что его считают ребенком, совершенно не способным постоять за себя. Во-первых, ни о каких постоянных вылазках речь не идет. Мы с начала каникул ходили в тот ресторан только один раз. Во-вторых, мы с друзьями уже больше года практикуемся в защитных чарах. Ну и самое главное, Элеонора дала мне артефакт, позволяющий моментально исчезнуть из любого места и перенестись домой. Он продемонстрировал матери медальон, причем не только мне одному, но и моему спутнику или спутнице. «Все равно у меня сердце не на месте», — вздохнула Эйлин. «Хорошо, что хотя бы Эйприл еще не рвется из дома. Она, кстати, тоже очень по тебе соскучилась. за играми с непоседливой, развитой не по годам и при Лэспотте, который сперва обиженно не желал выходить на встречу с хозяином, забросившим его с самого начала летних каникул, незаметно пролетели 2 часа. «Мне нужно идти, мам», — виноватым тоном сказал Северус, стараясь не смотреть на моментально погрустневшего Спотти. «Прости, дружок», — он присел перед Книзлом на корточки. «Я пока не могу взять тебя с собой, тебе ведь гораздо веселее с Эйлиной и Эйприл, и Пинки», — добавил он неуверенным голосом. Спотти послал ему осуждающий взгляд и с достоинством удалился. «Надеюсь, он не докучает вам и не пытается охотиться на Пинки», — поинтересовался Северус, расстроенный поведением питомца. «Нет, конечно», — улыбнулась Эйлин. Он сразу понял, что можно делать, а чего нельзя. Да и с Эйприл они подружились не разлей вода. «Вот только по тебе очень скучает. Хотя бы приходи к нам почаще. И старайся побольше отдыхать и гулять на свежем воздухе. А то станешь бледным, как вампир». «Хорошо, мама», — пообещал Северус. «Вот покончу с крестражами, доберусь до Ридбла и тогда обязательно буду много гулять. Как следует спать и ни о чем не волноваться. Если, конечно, выживу», — подумал Северус. Глава 202. Без 2:12 Северус уже стоял возле ведущей в Принцхаус калитки в ожидании Кричера. Вскоре послышался характерный хлопок, и старый эльф, выглядевший сейчас куда лучше и бодрее, чем накануне, низко поклонился Снейпу. Кричер выражает мастеру Северусу свою безмерную благодарность за спасение хозяина Регулуса, проскрипел эльф. Северус быстро огляделся по сторонам, но, к счастью, никого из соседей поблизости не наблюдалось. День был весьма жаркий, и жители Мередит-Виллидж предпочитали не выходить на залитую полуденным летним солнцем улицу. «Я очень рад, что Регулус в порядке», — не сумел сдержать улыбки Снейп. Несмотря на стойкую неприязнь к Кричеру за то, что он сделал Лили, Северусу импонировала столь разительная перемена, произошедшая в обхождении с ним старого эльфа, который не так давно бурчал в его адрес нечто весьма нелестное. «Хозяюшка Блэк приглашает вас посетить Альфа-Артхаус», церемонно продолжил Кричер, вновь подметая дорожную пыль большими ушами. «С удовольствием принимаю приглашение», — вежливо отозвался Северус, подавая Кричеру руку. Мгновение спустя они уже стояли на песчаном пляже. В отличие от того неприветливого и мрачного места, где располагалась пещера с инферналами, тут было тепло и солнечно. Волны с тихим плеском набегали на берег, чайки прорезали тишину своими резкими криками, а вдалеке, ничем не нарушая пасторальный пейзаж, виднелась небольшая рыбацкая деревушка. Кричер имеет честь проводить мастера Северуса в Альфа-Артхаус. Старый эльф бодро зашагал вперед в противоположном направлении от деревни. Время от времени он оглядывался, точно проверяя, следует ли гость за ним. Пройдя по пляжу около 10 минут, Кричер остановился и повернулся к Снейпу. «Хозяюшка Блэк велела Кричеру передать вам вот это». Он вложил в руку Северуса клочок пергамента. Снейпу уже был хорошо знаком подобный ритуал. Точно таким же способом он получил доступ в защищенный Фиделиусом дом на Гримма, когда тот превратили в штаб-квартиру Ордена Феникса. «Мастер Северус должен прочитать написанное вслух», — подсказал Кричер, которому, разумеется, было невдомек, что Северус отлично знает, как сделать коттедж видимым для него. «Альфа-Артхаус», — послушно прочитал Снейп, и перед ним моментально, словно из воздуха, возник небольшой, весьма запущенный с виду домик, окруженный таким же неухоженным садом. «Мастер Альфард в последнее время неважно себя чувствует», — пояснил Кричер, словно оправдываясь перед гостем за неказистый вид дома и сада, «а мастер Сириус не настолько хорошо владеет бытовыми чарами», теперь в его голосе сквозили нотки неодобрения. Создавалось впечатление, что в плачевном состоянии Альфа-Артхауса виноват лично Сириус и никто иной. Северус толкнул скрипучую калитку, миновал росшие в хаотичном порядке кусты и деревья и через пару минут оказался возле обшарпанной входной двери. «Кричер обязательно приведет здесь все в порядок», — снова завел свою шарманку эльф. Впрочем, Снейп уже не прислушивался к его брюзжанию. Его сердце бешено билось от предвкушения встречи с леди Вальбургой и предстоящего разговора, от итогов которого зависело столь многое. Комната, в которой Северуса приняла леди Вальбурга, поразила того обилие малых и золотых цветов Гриффиндора, в противовес зеленым оттенкам, преобладавшим в интерьере дома на Гримма. Судя по всему, хозяин Альфа-Артхауса, так же как и его мятежный племянник, с явным пренебрежением относился к факультету, на котором по семейной традиции училось абсолютное большинство блэков. Впрочем, Вальбургу, Кажется, немало не смущали ни более чем скромная обстановка, ни неподобающего цвета портьеры и обои. Напротив, эта всегда надменная и неприступная женщина теперь точно спустилась со своего пьедестала и превратилась из особы чуть ли не королевских кровей в простую женщину, чья семья находится в опасности. «Добрый день, леди Вальбурга», Северус сделал попытку поклониться ей, как того требовал этикет, но миссис Блэк порывисто встала с кресла, бросилась к нему и обняла, чем озадачила еще больше. «Не представляете, как я вам благодарна, Северус», всхлипнула она, чем привела с ней в состояние близкое к шоковому. Ему казалось, что леди Вальбурга Блэк, если и умела плакать, то считала это ниже своего достоинства. «Я не смогла бы жить без своего мальчика, а вы столь мужественно спасли ему жизнь. Чуть позже к нам присоединятся Орион, Регулус, Сириус и ваш общий друг, мистер Поттер. Я услала их с Альфредом на дальний пляж, хотела поговорить с вами с глазу на глаз. А сейчас, пока мы одни, я желаю лично подтвердить свой долг жизни перед вами за спасение моего младшего сына. Я прошу магию засвидетельствовать мои обязательства». На мгновение атмосфера в комнате изменилась. Магия скрепила обет леди Вальбурги. «А теперь, когда все формальности улажены, я хотела бы знать, чем могу быть вам полезной», с достоинством произнесла Вальбурга. «Надо же», мысленно усмехнулся Снейп, «эта женщина умудрилась подчинить своей воле всех находящихся в доме мужчин, включая мятежного братца Альфреда, строптивого Сириуса и не являвшегося ей сыном Джеймса. Леди Блэк, прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за оказанную мне честь и выразить готовность и впредь помогать роду Блэк». Северус выдержал паузу, поскольку, несмотря на всю его решимость, разговор предстоял не из легких. «Можно поинтересоваться, хотите ли вы, чтобы темный лорд, простите, я буду звать его просто по фамилии, чтобы мистер Риддл перестал угрожать вашей семье?» «Разумеется», — с достоинством ответила Вальбурга. «После того, что он сделал с моим мальчиком, это единственное, чего я по-настоящему желаю. Тогда мне придется попросить вас дать клятву о неразглашении», — сказал Снейп, «и пообещать мне, что все, о чем пойдет речь в нашей беседе, останется между нами».